Судя по поступкам нашей героини после исчезновения Либо, она находилась в совершенном помрачении ума от пережитого ужаса. Ну да, как ни была богата ее жизнь опасными приключениями, а все же не столь часто приходилось Алене Дмитриевой смотреть в глаза смерти. Раз в квартал, не чаще, а то и вообще в полгода, чтобы привыкнуть к этому воистину потрясающему ощущению. И, наверное, нормально, что у нее помутилось в голове до такой степени, что Алена не вернулась в Магнолию и не подняла крик, требуя у непреклонного секьюрити разрешения воспользоваться телефоном, чтобы позвонить Панкратову, после чего, кстати, она была бы избавлена от многих зло и приключений, а наша история от изрядного количества неожиданных сюжетных ходов, а вышла из подъезда, движимая единственным желанием надышаться свежим воздухом после того, как ее грудь так долго была стеснена от страха. И тут восприятие окружающей реальности ей окончательно отказало, даже не бросив опасливого взгляда в ту сторону, где находился зловещий клуб «Белая змея», она пошла, куда глаза глядят. Нет, и это выражение тоже не точно, поскольку глаза ее ничего не видели. Пошла, не разбирая дороги, вот как следует сказать, не заметив главпочтамта и еще пары мест, где стояли нормальные терминалы и где можно было пополнить баланс абонентам МТС, и чуть-чуть очухалась, лишь ощутив на своем лице ласковое тепло, а в легких — свежий, чуть пахнущий глубокой большой водой воздух. Алена и не заметила, как добрела до Комсомольской площади, пересекла ее и плюхнулась на первую попавшуюся лавочку на смотровой площадке. Перед ней расстилалась белая, еще подернутая литком, но уже испещренная промоинами, нетерпеливо ожидающая ледохода, огромная река, которые спускались с красивейшей лестницы и начинающий зеленеть склон. Над рекой сияло солнце, которое еще не собиралось клониться к закату. За Амуром стеклянно дрожал чистый прозрачный воздух, и очертания сопок Хехцира были, как всегда, невероятно четкими и наполненными синевой. Ну да, эти сопки за Амуром всегда кажутся ярко-синими. Такие уж здесь причуды атмосферы. Позади Алены фырчали автобусы и автомобили, преимущественно, как уже было сказано, японские, преимущественно Тойоты и белые Короллы. Звенели троллейбусы и переговаривались люди, но она ничего не замечала. В ее ушах все еще звучал сиплый голос Либо, отнюдь не великого поэта, и его жалобно угрожающая, неразборчивая скороговорка. Впрочем, не такая уж она была и неразборчивая. Смысл ее Алена практически сразу поняла. Самым трудным для перевода оказалось слово «писясяся». Однако в конце концов разгадка и сего словечка явилась к Алене. «Писясяся» означает «писательница». Тут уж не перепутаешь, о ком идет речь, тем паче, что сопровождалось это слово эпитетами «умная» и «хитрая». Нет, невозможно ошибиться, определение соответствует один в один Алене Дмитриевой. Ну и где перешла дорогу? «Умная» и «хитрая» писясяся какой-то беле, которая может простить Либо только в случае ее убийства. Алена вспомнила рассказ Панкратова о драке в ресторане «Сяо», об избиении Либо. Так значит, дело было в том, что китаец: «Собаська, косиська, собирай себе домой, веди, пои, корми, залей сильно, люби сильно». Он просто подбирал животных. Забежавшего в кусты Собакевича, ненадолго покинутого без присмотра Тишу и других породистых кошек и собак, которые казались ему бездомными, а может, просто понравились, но был не в силах сдать их в ресторан в качестве благоуханного мяса, а оставлял у себя, по-детски им радуясь, за что и получил внушительный нагоняй не только от главного ресторанного повара, но и от какой-то Белли. Эту Белю Алена краем глаза заметила в подъезде, где жил Либо. Он тогда в панике закричал: «Беля, спасай меня!» Однако та никого спасать не стала, предпочла сбежать. Почему? Испугалась превосходящих сил противника или просто от неожиданности, от того, что увидела около двери Либо какого-то знакомого, с кем побоялась встретиться лицом к лицу? Ну и кто это был? Света и Верочка отпадают, так сказать, в полуфинале. Терехов? Вряд ли Беля знала Терехова в этом. Алена была совершенно убеждена. Хоть Ли и Терехов и служат одной госпоже-хозяйке, а все же проходят по разным ведомствам, остается Алена Дмитриева. Беля не захотела встречаться с ней. Не захотела, чтобы Алена видела ее лицо. Почему? Опасалась быть узнанной? Да, конечно. Ведь Беля — та самая самозванка, которая выдавала себя на мастер-классе по аргентинскому танго за Алену Дмитриеву. Беля Сирано, всех обмани, «Одесь да меняй, лисо меняй», — сказал Либо, да уж обводить всех вокруг пальца, переодеваться и менять грим ей не привыкать стать. Алена не сомневалась, что ее догадка верна. Она хорошо запомнила ее громоздкую фигуру. Раз! А во-вторых, ну кто еще мог знать, что она писательница? А главное, на кого еще сей факт мог произвести столь глубокое впечатление, что из всех признаков Алены именно он был выбран в качестве основополагающего? Беля потерпела фиаско, изображая писательницу Дмитриеву. Вот ее ужаленное самолюбие и навязало ей именно этот эпитет. Как принято выражаться, оговорка по Фрейду. Ужаленное самолюбие — тоже оговорка по Фрейду. Алена не может отделаться от воспоминаний о змеях вообще и о клубе «Безе» в частности. Да и зачем от них отделываться, ведь в этом клубе она почерпнула немало интересной информации. Ох, как неосторожно поступили те, кто снял фотографию со стены, но оставил бумажку с подписью о Белле Беловой, которая демонстрирует свое боевое искусство, ну и так далее. Да и Иза тоже поступила неосторожно, назвавшись именно так. Ассоциативный ряд прослеживается совершенно четко. Иза — Изабелла, Белла — Беля. Конечно, она мастерски изменила внешность. Насколько помнит Алена, у писательницы Дмитриевой во время мастер-класса были серые глаза, у Изы — бледно-голубые, цветные линзы. Конечно, Беля иногда надевала и темно-коричневые или черные линзы, когда возникала необходимость изобразить госпожу-хозяйку. Сунь-банань, которая в то время расправлялась со своим бывшим любовником, любовницей мужа и с самим мужем. Вот вам и безупречное алиби китаянки. Нате, возьмите. Фигуры практически одинаковые. Все остальное делают переодевание, тщательный грим, привычка Сунь-Банань краситься в традиционной китайской манере с переизбытком белил, краски для глаз и помады была преступницам на руку, и несомненный артистизм Бели. Правда, говорить с восточным провизгом, свойственным Сунь-Банань, она не научилась, но очень может быть, на это никто, кроме Алены Дмитриевой, и не обратил внимания. И тут она вспомнила мысль, посетившую ее на кладбище. Как раз заговорили о ногтях Сунь-Банань, сделанных из горной смолы и не способных ломаться. Панкратов же упоминал обломок красного ногтя, подобранный продавщицей, у которой Сунь-Банань, нет, Беля в ее обличье, пыталась украсть итальянские сапоги. Еще тогда следовало догадаться, что речь идет о двойниках, о подставных лицах, о гриме. Алена не догадалась, Панкратов тоже. Но ему, мужчине, это простительно, даже Шерлок Холмс признавался, что ничего не понимает в женщинах, где уж какому-то следователю из города Ха. Но Алёне стыд и позор, честное слово. А вот последнюю заварушку с краской в редакции губернской молодежной газеты, конечно, учинила сама Сунь-Банань без посторонней помощи. Просто для отвода глаз, на случай, если бы кто-то уловил связь между обязательными скандалами с ее участием и убийствами неугодных ей людей. А ведь тогда никого не убили. И она угадала. Такая связь была прослежена и замечена. Собственно, и Алена, и Панкратов подозревали участие наемника, но наемника-убийцы, а не наемника-скандалиста. Однако Сунь-Банань сделала ошибку, приказав Беле устраивать отвлекающие скандалы, облачившись в белый плащ и белые сапоги из змеиной кожи. Тоже не слабый ассоциативный ряд. Белая змея? С другой стороны, конечно, для всех, кто хоть раз видел китаянку, это пальто, этот горностай, сумка, сапоги являлись ее бесспорными признаками. Сомнений не возникает. Сама раскрашенная Сунь-Банань собственной персоной, а между тем... Пока еще неизвестно, как они нашли друг друга, эти две женщины. Еще неизвестно многое о них, например, кто именно Беля или сама Сунь-Банань сломал ногу Тамаре Хоменко. Разумеется, китаянка, госпожа-хозяйка школы «Белая змея», отлично владела всеми приемами боевого искусства, хоть тоже была человеком типа «Тигра», чтобы завладеть ключом от квартиры, куда нужно было заманить злополучного байкера. Но это уже не суть важно. Главное, что Алена поняла. Редкостная способность и даже, можно сказать, болезненная страсть Белы Беловой к перевоплощениям сделали ее незаменимой пособницей Сунь-Банань. И, видимо, Беля была болезненно тщеславна, как всякая несостоявшаяся актриса. Ишь, вздумала писательницу Дмитриеву изображать. В этом состояла ее главная ошибка. Терехов, конечно, Белю не знал, видимо, не знала и она его. Она велела либо следить за писясь-ся-сей, а ведь Терехову было отлично известно, где живет Алена. Как не доверяла Сунь-Банань этим двоим, а все же, очевидно, предпочитала их не сводить во избежание ненужных осложнений. Знай, Беля Терехова, она вряд ли рискнула бы в его присутствии изображать кого бы то ни было. Да и он оказался, не меньше других, удивлен, узнав о самозванке Дмитриевой. Неведомо, в курсе ли Терехов совершенных Сунь-Банань убийств, или верит в ее невиновность, как неизвестно и что связывает его с китаянкой. И, конечно, никогда не узнать Алене, искреннее ли влечение к аргентинскому танго и писательнице Дмитриевой заставило его следить за ней и искать с ней встреч. Или приказ Сунь-Банань. Странно, что китаянка не приказала ему убить Алену Дмитриеву, как Беля велела Либо. А может быть, все-таки приказала? Может, Никита Дмитриевич решил соединить приятное с полезным, в смысле и танго потанцевать, или просто потискаться, нужно подчеркнуть, с красивой женщиной и приказ госпожи-хозяйки исполнить? И он, когда пошел провожать Алену из танцевального зала, просто искал подходящий момент для убийства. Но тут им встретились Света и Верочка, а потом после спасения Собакевича и Тиши, после разоблачения Либо, Терехов был слишком занят тем, чтобы замести в той квартире следы связи Либо с рестораном «Сяо». И теперь он снова станет искать встреч с Аленой, убежденный в том, что она ни о чем не догадывается, и доверчиво взглянет в лицо человека, которому предстоит ее убить. А человек, которому предстояло убить Алену Дмитриеву, находился от нее буквально в двух шагах. Смотрел на писательницу и думал, что скоро эта прекрасная помеха исчезнет из его жизни. Ох, сколько она умудрилась наворотить! Как она умудрилась навредить! Он давно не верил аксиоме о том, что красивая женщина не может быть умной. Главная женщина его жизни была не только хороша собой, но и дьявольски умна. Теперь он встретил еще одну. Жалко. Да более жалко с ней расставаться, так и не узнав вкуса ее поцелуя. Он жалел о том, что должен ее убить. Обязан, выхода нет. А Алена сидела с закрытыми глазами, подставив лицо солнцу, и жалела себя, потому что думала о своей смерти. Если она все же погибнет в Ха, тело, труп, конечно, переправят в Нижний Горький. Может быть, об этом позаботится Александрина. Наверное, после смерти Машечки ей будет печально лишиться и Леночки. А может и нет, кто ее разберет, Сашечку, какие мысли бродят в ее дьявольски умнющей голове, какие чувства скрыты за непроницаемыми гуранскими чертами. Возможно, она ненавидит подругу дней своих суровых и по-прежнему ревнует к ней своего дурацкого байкера. Совпадение, а? У Сунь-Банань был байкер, которого она отправила на тот свет за измену, скорее всего, опьяненная ревностью. А кого предпочла бы отправить в том же направлении Сашечка? Да ладно, не будем о грустном, о кончине прежней дружбы. И так есть о чем поразмышлять. О собственной, неминуемой, такое ощущение, кончине. Продолжим тему. Итак, Алена Дмитриева встречает свой финал в городе Ха, и ее бренное тело отправляют в Нижний Горький, в длинном таком запечатанном ящике. Ну да, там родители, там друзья, будет кому навещать могилку. Интересно, много ли народу придет на ее похороны? А Игорь заглянет проститься? Наверное, нет. Он и думать о ней забыл. Давным-давно забыл. Да и ладно, Алена его тоже забыла. Некоторым образом. Дракончика там тоже не окажется. Алена не будет на него в обиде. В самом деле, зачем ему светиться, зачем подставлять себя под удар? Вдруг жена узнает. Алена столько сил приложила для сохранения его семейной жизни в состоянии неприкосновенности и незамутненности. Так что береги себя и свою семейную жизнь, дракончик. Но вот кто явится, конечно, проводить писательницу Дмитриеву в последний путь, это ее друзья-приятели Тангерос. Их в Нижнем Горьком не столь уж мало. Человек 70 наберется. Помнится, в интервью, которое недавно давала Алена для бог весь какого нижнегорьковского телеканала, она сказала, что настолько любит танго, что даже хотела бы быть похоронена под его звуки. Кажется, есть шанс исполнения желания. Но, скажем, кто-то из ее знакомых эти слова запомнил и передал устроителям ее гипотетических похорон. Ну и какое бы танго выбрала Алена в качестве погребального марша? Столько божественно красивых мелодий, боже ты мой! Например, знаменитая «Кумпарсита», которой традиционно открываются и закрываются все мелонги, причем исключительно красивы любые ее оркестровки. Жизнерадостный «Дарьянса», патетический «Дисарли», жеманный «Фреседо», очаровательный «Ортис», «Да имя им легион». Нет, «Кумпарсита» для Алены слишком помпезна, нескромна. Да и зачем отравлять людям неприятными воспоминаниями удовольствие от основополагающей, так сказать, мелодии? Пусть будет что-нибудь попроще из тех мелодий, которые особенно любила Алена, например, «Фелисия» в исполнении оркестра Альфредо Дангелис, а еще лучше танго «Фувандо Эсперо», которое поет Либертат Ламарк, и которое Алена Дмитриева недавно так симпатично и, как всегда, очень вольно перевела с испанского «Курю и жду тебя, курю и жду, а дым от папиросы рисует в воздухе неясный знак вопроса. Придешь или нет, вернешься или исчезнешь, и все мои надежды развеются, как дым». Какая прекрасная музыка! Что за чудо танго! Алена раньше думала, как же она сможет жить без этого танца. Получается, ей не придется, а вот танго без нее проживет. Слезинка выкатилась из-под сомкнутых ресниц и медленно поползла по щеке, за ней вторая. Человек, который должен был убить Алену Дмитриеву, смотрел на нее, слегка покашливая, потому что у него жгло в горле от жалости к ней. Дурак. Надо было не думать, не пялиться на нее. Следовало давно подойти ближе, и одно движение, и все его проблемы решены. Но ему все время кто-то мешал. Какие-то люди сновали мимо, а теперь он видит ее беззащитные слезы и чувствует, что... Он снова кашлянул, чтобы избавиться от предательского жжения в горле. В это мгновение слезы сделали свое мокрое дело и размягчили тушь от Эсте Лауде, которой тушью, разумеется, а не самой Эсте, были накрашены ресницы Алены Дмитриевой. Глаза ужасно защипала, и она поскорее открыла их, выхватила из кармана платочек. В первую секунду ничего не видела, но вот мутная пелена слез перед глазами рассеялась, и Алена совсем близко разглядела знакомое лицо. «Привет, Герка», — сказала она, слабо улыбнувшись. «Ты что тут делаешь?»